Риск его полного уничтожения. Возможность возрождения временно заблокирована. Бер. Группа ВК. Заходим. Не стесняемся. Все арты будут лежать именно тут. Тут можно оставлять комменты. Текст не вычитан. Обилие очепяток в наличии. Вам не сложно, а мне будет приятно и пойдет на пользу, если оставите оценки к первой книге серии на литеры. Silence Msec 1000. Обитель разрывала на части, десятки строений тянули на себя энергию из практически истощившегося источника, грозя в любой момент его уничтожить. Понимая, что долго так пристанище не протянет, я перехватил над ним контроль, обрубая все лишнее. Стражи, мастерская, источник забвения, одна за другой я отключал структуры в надежде стабилизировать обитель. Стремительно тускневший до этого момента барьер, на который продолжали давить огромные пласты горной породы, стал чуть стабильнее, но даже так пристанище замерло у самого края, когда любое неловкое движение может обратить его прахом. Слишком многое требовало безостановочной подпитки помимо барьера. Поддержка пари и чешуйки, воссоздание тел семьи Агадара, формирование истока мести. Сюда же можно добавить теневые подпространства. Без частичного слияния с единой обителью, моя собственная уже давно бы перегорела, но даже с такой поддержкой, я лишь выиграл время. Погрузившись в медитацию, я без лишних размышлений сожрал собственные эмоции, не столько пытаясь от них избавиться, а скорее в попытке найти дополнительный источник энергии. Кроме того, пусть подобный метод и имел ряд побочных эффектов, но он сумел приглушить ярость и голод. Алтарь на вершине горы должен был уже восстановить часть своих сил. Трудно сказать, насколько он сумеет перекрыть затраты, но стоит попробовать, тем более что там же находится и пик создательницы. Нет, если провести параллель с уже имеющимися алтарями, то без должной паствы от пополнения не будет пользы в нынешней ситуации. Кроме того, проблему нужно решать здесь и сейчас. Почти уверен, что обитель попросту не выдержит скачок напряжения во время телепортации. Погрузившись в медитацию, я перебирал доступные варианты, попутно пытаясь влить собственную энергию в пристанище, вот только мой вклад казался каплей в море. Сменив тактику, сделал акцент на корнях и пожирателях. Под моим контролем они вновь обрели способность передвигаться и выполнять работу, что мне и требовалось. Спустя минуту пришлось отказаться от корней, те, поглощая породу, постоянно тратили энергию, а вот пожиратели давали куда больше, чем изводили. Даже с небольшим их количеством мне удалось запустить цепную реакцию, едва появлялись излишки энергии, как я разрывал одного из пожирателей и две половинки начинали с бешеной скорости отращивать недостающие части. Был небольшой соблазн вскрыть скотобойню, но решил не рисковать, делая ставку на надежность, а не скорость. Преодолев критический рубеж и не обрывая медитацию, переключился на девчат. Обвал был лишь частью проблем, которые принес разлом. Бездна, не обрывая гипноза, пыталась обуздать шквал эмоций, которые принесла вместе с собой ей собственная тень. В глазах Теллуры, ее аватара должна была быть довольно эмоциональной личностью. Сум, напротив, цеплялась за каждую свою яркую мысль, порыв или эмоцию, давая отпор холодному безразличию нежити, пытавшемуся просочиться в ее душу. «Было бы куда проще, поменяйся они местами», — подметил мой лишенный эмоций разум. Впрочем, даже без моего вмешательства бездна и Сум смогли совладать с тенями, в отличие от чешуйки. Запертая в собственном сознании ящерка не только избежала боли, но и оказалась словно запертой в клетке, не в силах дать отпор подарку Теллуры. «Артем, помоги!» — надломленным голосом взмолила ослепшая шаманка, продолжая удерживать гипноз и, судя по всему, даже не понимавшая, а в прямом смысле слова нависшей над нашими головами угрозе. «Тень, я не могу!» Прежде чем я успел отреагировать, до предела натянулась одна из трех цепей, Дарапо, который связал меня и Прайд в единое целое. Однажды они уже помогли вытащить девчат из пустоты, так что на противостояние тени их должно было хватить. Не двигаясь с места, я потянулся через цепь к чешуйке и попытался влиться в ее разум. После того, как ментальная связь между нами разорвалась, я ожидал встретить сопротивление, но на деле хватило одного моего желания, ящерка попросту не могла сопротивляться. На короткий миг я погрузился во тьму, но уже в следующую секунду она обратилась ночным небом, усеянным бесчисленными огоньками звезд, большие и малые, тусклые и яркие, пылающие и источающие холод. Стоило сосредоточиться на одной из них, как через меня прошли сотни образов, слившихся в одно из воспоминаний Ани, которые девушка хранила в своем сердце. Каждая звезда на самом деле была крупицей жизни чешуйки, важнейшие моменты, которые она берегла подобно величайшим сокровищам. Видимо, после разлома в каждом из нас появилось такое ночное небо, и за каждое возрождение мы будем платить угасшей звездой. Вот только сейчас не это было главным. Чешуйка, нет, Аня парила в дюжине метров от меня в своем человеческом обличье, а рядом с ней стояла тень. Силуэт походил на бесформенную кляксу с хаотично движущимися краями, но в ту короткую секунду, когда оно обрело плоть, мне удалось разглядеть ее истинный облик, пусть лишь отчасти. Едва различимая фигура, окутанная бушующим синим пламенем, чешуйка с первых уровней посвятила себя стихии огня, так что результат был ожидаем. В отличие от моей тени, больше подходящей химере, чем проклятому, сущность саламандры оказалась вполне однородной. Поймав мой взгляд через маску двуликого, тень улыбнулась сквозь потоки пламени и провела пылающей ладонью по шраму на лице Ани, начав слияние. Кожа на щеке девушки побагровела, покрывшись паутиной пылающих подобно уголькам трещин. Слияние началось. Саламандра, я даже не знал, чего ожидать от подобной тени и не собирался узнавать, вот только моя попытка броситься к Ане заставила дрогнуть созданный ее разумом мирок. Больше не было бесчисленных звезд и ночного неба, как чешуйки и ее тени, лишь пылающая искра, скованная множеством стальных колец. Стоит признать, душа ящерки оказалась куда стабильнее моей собственной. Здесь не было противостояния, даже человеческая сущность, слабейшая среди прочих, выполняла роль не пищи для остальных, а связующего элемента для ящера и пламени, тем звеном, что в свое время помогло родиться саламандре. Вот только сейчас это самое пламя перерождалось в нечто более сильное, грозя смести весь баланс. Пусть в первую секунду преображения образов Ани и тени в искру сбило меня с толку, в итоге это скорее помогло, чем помешало, ведь теперь я понимал, что нужно делать. Обладая естеством и весомым запасом Ани, я был почти уверен, что смогу изолировать синий огонек внутри души девушки. Пусть это лишь выиграет время, но большего и не надо. Чешуйке нужен лишь шанс, и Прайд даст ей возможность им воспользоваться, поделившись силой. Уверенный в своих силах, я потянулся к искре, но та тут же дрогнула и начала пульсировать, словно грозя взорваться. Артем. Отчаянный вопль сумрачный сумел пробиться даже сквозь медитацию и заставил меня открыть глаза. Плоть чешуйки вновь начала плавиться и отходить целыми пластами. Вмешательство не помогло, напротив, усугубило и без того опасное состояние. Не отступи я вовремя, она уже была бы мертва. Пустая и по своей сути ничего не значащая мысль, рожденная из банального отчаяния, вот только ее не могло быть сейчас в моей голове. Пожрав собственные эмоции, пусть и временно, но я лишил себя возможности сопереживать и воспринимал происходящее чередой фактов. Даже этот провал отпечатался скорее как неправильный ход в партии и шахмат, а не ужасная ошибка. Едва я попытался задействовать единство, и демон вновь дал о себе знать, но в чем была причина? Нет смысла отводить мой взгляд от возможности влиять на искру. Момент выжечь заразу из собственной я уже упустил, а значит, подобными действиями он лишь привлек к себе внимание. Просчитался. Нет, тут должна быть причина. С момента, как демоническая сущность стала сильнейшей среди прочих, Я постоянно ощущал давление. Он давил и наседал, заявляя свои права на то, чтобы обратить все тело, но стоило перенестись на арену, как тут же умолк. Вполне логичное решение – не привлекать к себе внимание, пока находишься под боком пусть и спящего, но Бога, который ненавидит демонов. Вот только мы уже вернулись в обитель, Единый остался далеко позади, а сущность все так же таится в самых глубинах моей души. Он словно боится привлечь к себе мое внимание. Ухватившись за эту мысль и связав ее с причиной, побудившей демона подать голос, я отчетливо вспомнил момент, когда он решил затаиться. Этого оказалось достаточно, чтобы сложить воедино всю головоломку. Тогда на арене, поддавшись эмоциям, я безоговорочно поверил словам Бера, говорившего о том, что лишь одной Ане дозволено бороться с гниением. Медведь не лгал, по крайней мере, делала это не намеренно, он просто не допускал иной способ спасти чешуйку. Пусть правила арены нерушимы, но они запрещали влиять на саму схватку и ее последствия лишь чужакам, в то время как в бою участвовали двое. Пытаясь помочь чешуйке через нашу связь, я вкладывал в это лишь собственные силы, в то время как внутри меня притаился кусок души Собнака. Я пытался сломить гниение, в то время как мог им повелевать. Вновь закрыв глаза, я погрузился уже в собственный мирок, застыв перед зеркалом, за гладью которого скрывался демон. В этот раз он не пытался разорвать цепи и вырваться на волю, а таился во тьме. Выбросив вперед руку, я схватил ублюдка за горло и потянул, нерушимая для него зеркальная гладь для меня была пробна поверхности воды. Прежде чем сущность успела хоть что-либо сделать, я потянул в себя ее силы, одновременно потянувшись к гниению, пожиравшему изнутри тело ящерки. Прибегнув к силе демона, я шел на риск, ведь любой неверный шаг грозил нарушить хрупкий баланс в моей собственной искре, но результат превзошел все мои ожидания, а заодно объяснил страх решившей затаиться сущности. Попытка повлиять на демоническое заклинание высшего порядка, гниение было подобно разъяренному зверю, его легко выпустить, но не загнать обратно в клетку. Даже с силой Собнака мне пришлось заплатить немалую цену, по крайней мере в глазах демона она должна была быть таковой. Гниение не просто сопротивлялось, оно набросилось на пытавшую покорить ее силу. Демонизация – 1%. Раньше сущности пусть и теряли влияние, но это было лишь потому, что конкурирующая становилась сильнее. В любой ситуации они продолжали накапливать силы, исключением была лишь моя человеческая составляющая. Сейчас же демона внутри меня рвало на части, делая слабее. Вслед за первой системкой посыпались новые, предупреждающие о том, что с ослаблением сущности просели и завязанные на нее резисты, но я продолжал вливать все новые силы в гниение. Остановись, в иной ситуации демон наверняка смог бы повлиять на аватару, но сейчас, находясь под безостановочным прессингом гниения, он мог лишь бессильно рычать. Разве ее жизнь стоит твоей собственной? Без меня, пустота сожрет тебя изнутри. Сущность продолжал говорить, сыпал доводами и пытался меня убедить. Признаю, во многих его словах был смысл, но это лишь добавляло мне уверенности. Верить демону – не лучшая затея. Идея разом избавиться от засевшего внутри меня демона казалась довольно заманчивой, но вновь я предпочел не рисковать. Пустота, почуяв слабину в окружавшем ее барьере, оживилась и начала пробовать его на прочность, так что пришлось остановиться, нельзя без последствий разом вырвать из души кусок, который занимает больше ее трети, но без сомнений, пройдет время, искра успокоится, и я продолжу выжигать из себя эту мразь. Благо мне удалось к этому моменту в разы ослабить гниение. Если раньше проклятие наполняло каждую клетку тела чешуйки и тянулось к ее искре, то теперь оно словно оказалось заперто внутри тела ящерки, капля за каплей теряя собственные силы. «Тебе все равно не удастся от меня избавиться», — поднял на меня свою озлобленную морду демон, после того, как я отбросил его внутрь зазеркалья, гниение раньше сойдет на нет, и со временем я вновь наберу силу. Метод мне уже известен, а это самое главное. Не дожидаясь ответа, я окончательно запер демона. В его ослабленном состоянии это оказалось пусть и нелегко, но вполне реально. «Бездна, можешь оборвать гипноз?» Шаманка и так держалась из последних сил и, едва услышав мои слова, тяжело дыша, откинулась на край покоев. «Ты сумел избавиться от гниения?» — спросила Сум, помогая ослепшей подруге выбраться. «Нет, но мне удалось ослабить проклятие в разы. Теперь даже без нашей помощи Чеша должна справиться». «Хорошо», — голос жрицы прозвучал излишне сухим, сказывалось слияние с тенью, но девушка потихоньку приходила в норму, по крайней мере, ей помогал в этом собственный страх, видимо, перспектива мыслить, как нежить серьезно ее зацепила. «Артем, у меня привязка к обители слетела». Наблюдая за ней, я и сам перестал пожирать собственные эмоции. В конце концов, я до конца не мог быть уверен, что спустя полчаса голод не станет настолько сильным, что моя рациональная и безэмоциональная часть не решит его утолить за счет прайда, естественно, не убивая их при этом. Если у тебя в балахоне не спрятан магоядерный реактор, то, боюсь, это лишь часть наших общих проблем. Пристанище разрослось, так что в реалиях нового мира у нас энергетический кризис и веерные отключения, по крайней мере, пока не избавимся от завалов над головой. Судя по тому, как трудятся эти милохи, Сум подняла голову вверх, переведя взгляд на десятки пожирателей. В худшем случае спустя сутки мы отсюда выберемся. Благодаря способностям бездны можно создать круг. Это в разы увеличит нашу собственную регенерацию, так что, перекидывая излишки маны в барьер, думаю, протянем. Боюсь, мы несколько ограничены во времени. После слияния с тенью, мне все труднее сдерживать голод и жажду крови. Первая реакция оказалась вполне ожидаемой – страх. Диана и Юля прекрасно понимали, в какой ситуации оказались. Быть запертыми в каменной клетке со зверем, которого терзает голод – страшная и, возможно, смертельная участь. Пусть мои слова могли спровоцировать довольно неприятные последствия, я не стал умалчивать. Недавняя перепалка хорошо дала понять, что нужно переставать нянчиться, ведь в противном случае их сожрет новый мир, а вместе с ними и меня. Сколько ты сможешь себя еще контролировать? Вспыхнувшие в жрице эмоции быстро пошли на спад, так что она заговорила спокойно, и в ее голосе с трудом угадывалась тень беспокойства. Трудно сказать, можете считать, что сидите на пороховой бочке. Не переживай, мы это уже давно поняли. Беззлобно и как-то отрешенно усмехнулась шаманка, словно ее мысли витали где-то далеко. «Ты видишь в нас пищу. Сейчас, нечто внутри заставляет видеть пищу во всем», вновь усмехнувшись, бездна перевела на меня взгляд белесых глаз, словно давала понять, что это не ответ, так что я закончил, и вы не исключение. «Артем, ты ведь лишился возможности переродиться, я права». Шаманка скорее утверждала, нежели спрашивала. «Диана, сейчас не время смотреть на этот мир через мораль той жизни», — вступилась Сумрачная. «Если так нужно, то я готова дать пищу Артему. В конце концов, в моем прошлом довольно много воспоминаний, от которых я буду только рада избавиться, так что потеря одной минуты — малая цена за его жизнь. Не переживай, просто прежде чем быть съеденной, я надеялась услышать честный ответ, что собственно и получила. В общем, если дойдет до крайности, надеюсь, ты будешь джентльменом и сделаешь это нежно». Под конец фразы бездна рассмеялась, после чего резко сама себя оборвала. «Прости, ни одному тебе тень ударила по мозгам, кто бы мог подумать, что мой набор переклинит в сторону эмоций». Сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, она вроде окончательно успокоилась. «Юля, а у тебя как? Не обуревает жажда создать идеальный мир, в котором будет властвовать твоя госпожа?» «Нет, но какая-то часть меня сейчас на полном серьезе прикидывает, как можно максимально долго утолять голод Артема, лишь с помощью наших, имеющихся ресурсов, чтобы не подставить под удар Аню. Знаешь, я рада, что ты не утратила своего благородства и способности думать о других, пусть твоя забота и приобрела несколько извращенную форму. Поднявшись на колени, бездна призвала тотем, который тут же потянулся ко всем присутствующим, но прежде чем браться за крайние меры, попытаемся отделаться малой кровью. Садитесь в круг, постараемся подпитывать по мере сил скотобойню, думаю, это поможет выиграть немного времени, пока мы будем искать аналог мага ядерного реактора. С этими словами, шаманка вытянула из-под балахона прямоугольный кристалл, магический планшет с прямым выходом на аукцион. Думаю, аукцион и его система доставки должны работать. Главное пережить телепортацию курьера, а там дальше легче пойдет, так что ищи любые энергоносители. Признаться, я ожидал другую реакцию, вот только девчата приятно порадовали. Слова обеих не расходились с тем, что я видел в их аурах, они не юлили, а действительно пытались разобраться с этой ситуацией, обойдясь малой кровью, но при необходимости были готовы пойти на куда большие жертвы. Тем временем жрица, ухватившись за подкинутую шаманкой идею, принялась изучать ассортимент аукциона, в то время как бездна пыталась сделать из себя живую батарейку. Собственно, я не отставал от последней, пожиратели уверенно справлялись с поеданием породы без посторонней помощи, так что перекинул все излишки собственной маны на телепорт. С перемещением курьера лучше не рисковать и подстраховаться. Параллельно я пытался прикинуть способ, как выбраться самостоятельно, но пока с этим делом было глухо. Единственный реальный выход из обители – пролом в своде пещеры, но без крыльев до него будет проблематично добраться. Да, я без проблем мог пройти через барьер, но карабкаться стенам слишком опасно, их покрывали десятки трещин, так что я могу спровоцировать случайный обвал, который пристанище попросту не переживет, а вместе с ним в небытие отправлюсь я и чешуйка. Имелся небольшой соблазн выбраться с помощью тумана, точнее туманного вала, моей новой способности, но от этой задумки пришлось отказаться. Пусть у нее энергозатраты были меньше, чем у простого тумана, до вершины горы меня точно не хватит. Фульгурит, энергетический кристалл среднего грейда, емкость самого дорогого около 100 тысяч. Фонит стихии воздуха и земли. Артем, что по цифрам? Хороший вопрос, на который я относительно легко и быстро нашел ответ, вот только он мне не особо понравился. Если опустить подробности, то на поддержание обители требовалось около миллиона энергии в час, и это в максимально ужатом режиме, правда, большая часть, около 80%, будет уходить на подпитку барьера. В то же время, сама обитель вырабатывала пару сотен тысяч единиц энергии, да и то с серьезными перебоями. Собственно, вся эта махина держалась только выжимая из себя куда больше, чем могла дать. За подобный финт приходилось платить ежесекундно проедающей прочностью, и, если бы не жуки рабочие, всеми силами латавшие все новые и новые прорехи, нас бы уже давно погребло под обвалом. Хотя не удивлюсь, что достигни перегрузка своего пика, обитель не просто потухнет, а еще и рванет. Цена. Если набрать десяток таких расходников, то удастся хотя бы на час восстановить работу пристанища, а значит и расчистка завалов пойдет быстрее. Самый мощный, около 10 тысяч, но сразу предупреждаю, тут таких всего два, остальные мелочь в втором-третьем раза слабее, но даже если скупить все, получится набрать с полмиллиона энергии. Плюс они неустойчивы к нагрузкам, могут запросто перегореть. Рекомендовано использовать в малых стационарных полях, с потреблением около 25 тысяч в час при пиковой нагрузке. Проклятье, у нас сейчас почти 800 тысяч. Сум, ищи что-нибудь сродни магическим генераторам. Нужен не одноразовый расходник, а артефакт с постоянным выхлопом, подсказала шаманка. Почти в каждом замке есть энергетический кристалл, который как раз такими штуками и напитывают. Тут ограничения по доступу, все, что можно купить на расстоянии из генерирующих энергию, в разы слабее тех кристаллов. Разве что, истинное управляющее ядро, всего один лот, дает чуть больше миллионов в час. В чем подвох? Тон жрицы хорошо дал понять, что без но не обошлось. Это лот закрытого аукциона. Минимальная ставка миллион, шаг в четверть миллиона. Не думала, что такие вещи появляются в общем доступе. Судя по всему, бездну озвученные цифры не смутили. Любое строение в Теллуре можно создать своими руками, но оно будет иметь свое порог развития без определенных структур. Истинное управляющее ядро – это пропуск в высший эшелон. Да, без должного вложения ресурсов толку от него будет немного, но вся соль в потенциале. Взять хотя бы ту же выработку энергии, стандартные замковые сердца дают раз в 10 меньше, так что люди вынуждены искать подходящее место силы, хотя бы малые, ведь без должной подпитки, особенно на ранних этапах, строение будет проседать в развитии. До того, как мы тебя встретили, бездна всерьез рассматривала возможность создания клана, подсказала Сум. Поначалу это была одна из возможностей выделиться, помнишь, мы рассказывали о наших конкурентках в приюте. Так вот, им за формирование гильдии тогда упало немало бонусов от корпорации. В общем, Диана не стала останавливаться на съемных гильд-холлах ассоциации и решила заранее изучить мануалы по поздней клановой игре. В какой-то момент она настолько увлеклась, что даже пыталась набросать идеальную крепость, за что даже получила пару плюшек от системы. Правда, дальше фантазии дело не пошло. Помимо вороха возможностей и благ, любой замок накладывает на своих владельцев некоторые обязательства. Независимо от ранга основного строения, после добавления ядра, начинает формироваться полноценный донжон. Особая локация, служащая одновременно источником ресурсов, порой уникальных, но и тем еще геморроем для своих хозяев. Ведь если однажды не сумеешь зачистить донжон, то тебя просто выкинет из замка, который станет общей квестовой локацией, а все честно накопленное бывшими владельцами добро приобщится к финальному дропу. Самый паршивый момент, что сила монстров в локации не зависит от числа и уровня владельцев, так что при таком раскладе куда выгоднее обзаводиться крышей над головой, имея за спиной как можно больше людей. Хозяин может использовать энергию истинного управляющего ядра по своему усмотрению или же только на развитие замка. Одно из преимуществ подобного ядра – полный контроль, более слабые в этом плане менее податливы, но Артем, ты ведь понимаешь, что сейчас основная проблема в цене, поспешила опустить меня с небес на землю бездна. Даже если вспомнить о деньгах, которые Финик должен нам передать, в нашем распоряжении слишком мало золота. Скажем так, после арены мне открылись некоторые возможности, в том числе и финансовые. Отыскав нужную вкладку, я вновь раскрыл перед собой системку, в которой мне предлагали продать инфу про медведей. В прошлый раз я не особо уделил этому должное внимание, но даже тогда мне попались на глаза различные варианты сдачи квеста. Задание «Цена вопроса». Выполните следующий шаг. Сделать полученную вами информацию общедоступной в зависимости от вклада каждого в. Объявить аукцион, во время которого выявится победитель, который и получит имеющуюся у вас информацию на сутки раньше остальных. Объявить о вашем открытии, обозначив срок разглашения информации. Ниже шло еще несколько вариантов, но я остановился на третьем, который сразу и выбрал. Воздух передо мной тут же исказился и прямо из пустоты соткался свиток. Не ожидая подвоха, я потянулся к нему, но тут же одернул руку, ощутив болезненный укол, легко прошедший даже сквозь хитин. Прежде чем я успел сделать что-либо еще, на пергаменте прорезались алые строчки, в точности повторявшие слова выбранного мною уговора, под которым появилось мое личное клеймо и неизвестная мне метка. Видимо, некие высшие силы засвидетельствовали сделку. После мне в руки упал запечатавшийся свиток, а в кошелек почти 1,5 миллиона золотых монет. Последний к подобному счастью оказался не готов, и его в прямом смысле слова разорвало. 1,5 миллиона золотых монет, признаться, я был не готов к волне из вожделенного металла, заполнившего немалую часть обители. Хорошо еще, что монеты посыпались в пустую зону, не засыпав личный покой вместе с чешуйкой, да и весь остальной прай, включая пари. Пусть не сразу, но выбравшись из горы золота, которая в реале легком могла бы стать могилой для человека, достал собственный аукционный кристалл, ища нужный лот. Что вашу за ногу здесь происходит? Слияние с тенью, помноженное на слепоту, сделало бездну довольно эмоциональной, но ее можно понять. Звон миллиона монет, помноженный на мой мат, а еще какофония звуков. Так, дай угадаю, очередная глобальная системка о том, что некий индивид наткнулся на фишку кластера твоих рук дела. Получается, тот здоровяк, скрывавшийся за пеленой тумана, был медведем, взявшись за излюбленное дело. Шаманка быстро успокоилась. Звон, я так понимаю, был от монет. У него кошелек разорвало от такого подарочка, довольно спокойно прокомментировала сумрачная. И сколько тебе упало? Если добавить к тому, что уже было в запасах, то сейчас в нашем распоряжении около 1,5 миллиона. Мало. Бездна также отреагировала скорее неожиданно, видимо, это лишь задаток, пока не обнародуешь информацию, как и было прописано в изначальном договоре. Верно. Рискованно. Протянула после недолгой паузы шаманка, с шагом в 250 000, мы выпадем из аукциона уже после второй ставки, а их будет наверняка куда больше. Нам нужна эта недельная отсрочка, в полный пакет инфы, которую придется открыть на всеобщее обозрение, будет и огромный кусок карты, и на общем фоне, наша гора с полностью исследованной системой пещер, будет, мягко говоря, бросаться в глаза. Правда, имелся еще один вариант, позволявший фильтровать информацию для вечных за счет урезания награды, но на деле это особой погоды не сыграет, ведь остальные не смогут попасть навстречу к медведям тем же путем, что и мы, а значит, вечные начнут рыскать, и раскрытие обители — вопрос даже не дней, а часов. Добавим к этому ворох заданий на мою голову, и думаю, дружбы с пришлыми у нас не выйдет. Артем, я не говорю, что ты не прав, но поверь, подобного артефакта вообще не должно было быть на аукционе. Такими вещами вообще стараются не светить. Даже обычные ядра продают только своим и по-тихому, чтобы то успело развиться как можно сильнее, прежде чем прознают конкуренты. Крупные кланы всегда мониторят места силы. Про истинное я вообще молчу, ведь его можно запихнуть в такую глухомань, что никто и не догадается, а оно тем временем будет расти за счет собственной энергии. Сум, через сколько откроется аукцион? 7 минут как начался, но при этом нет ни одного участника, жрица удивилась не намного меньше подруги. Лот выставлен системой. Не может быть, за подобный артефакт топовые кланы должны друг другу глотки грызть. Бездна, ты упускаешь один момент. Достав собственный магический планшет, я довольно быстро отыскал нужный лот и вошел в комнату для торгов, сходу сделав минимальную ставку. 7 минут назад случился разлом, и остальным попросту не до торгов и аукциона, тем более что на кону стоит лот, о котором никто не знает. Видимо, это подарок системы в честь подобного события. К слову, он далеко не единственный, сейчас там же висят легендарки и сетовые эпики. В случае, если ставку не перебьют в течение 10 минут, ядро будет нашим. В крайнем случае, я в любой момент могу слить всю имеющуюся инфу на медведей, так что мы в любом случае получим свое. Следующие 10 минут были очень долгими. Пусть меня не трясло от страха, я был почти уверен, что уж всей награды за цену вопроса хватит для победы в торгах, но терять такую большую сумму не хотелось. Не то, чтобы мне резко захотелось стать богатым, но при условии, что нам за неделю нужно превратить эту пещеру в неприступный форт, золото точно не помешает. Едва счетчик новой ставки обнулился, как портал пристанища ожил, курьер не заставил себя ждать и уже пытался пробраться к покупателю. Получив добро и телепортировавшись, благо из-за переноса обитель не пошла в разнос. Появившийся светляк тут же обратился в подобие смерча и начал довольно быстро пожирать рассыпанные на земле монеты. Собрав положенную сумму, он взорвался, оставив после себя заветный артефакт. Признаться, от столь дорогой вещицы я ожидал большего. Куб размером с футбольный мяч, возможно даже чуть меньше, покрытый множеством узоров, вот и вся побрякушка за миллион. Бегло пробежавшись по описанию, ничего сверхсерьезного не узнал. Система рекомендовала отнести сей предмет вместо силы, в котором он сможет себя проявить куда лучше, чем в обычном. Мне выбирать не приходилось, так что я без раздумий водрузил куб в центр обители. То, что барьер до сих пор держался, больше походило на чудо, так что дальше испытывать судьбу я не собирался. Обнаружено рукотворное место силы. Провести активацию. Да, нет. Добраться до сокрытой внутри куба энергии без его активации было невозможно, так что едва появилась системка, я выбрал подходящий вариант. Вновь рука ощутила укол, как и с договором, потребовалась капля крови, но не для наложения, а уже снятия печати. Куб, еще секунду назад казавшийся едва ли не стальным бруском, ожил и вырвался из моих рук. Зависнув над сердцем обители, он исказился, став похожим на кубик Рубика, только однотонного стального цвета. Каждую секунду его грани перекручивались, при этом сам артефакт увеличивался после каждого оборота. Когда тот достиг размеров взрослого человека, я всерьез начал волноваться, что обитель попросту не сможет его уместить, но к счастью куб замедлил свой рост, а вскоре и вовсе остановился. В финальной своей форме он оказался не сплошным, а полым, с огромной светящейся сферой внутри, которую подобно оболочке окутывало множество черных пластин, покрытых рунами. Видимо, шутка про атомный реактор оказалась пророческой. Понятное дело, что подобное сооружение на Земле выглядело совершенно иначе, но нечто похожее на нескончаемый взрыв внутри сферы и десятки рунных пластин, поглощавших выбросы энергии, наводили на определенные ассоциации. Учуяв новый источник энергии, причем подвластный своему хозяину, обитель тут же попыталась его присвоить, но не тут-то было. Артефакт оказался слишком сильным и достаточно разумным, чтобы не стать простой частью пристанища.